Welcome to our Melodyne presentation. Этот самый замок, замкнутый круг. Справа миллионы, слева сотни рук. Каждый хочет пожрать дипарки. Каждый хочет свое время убить. Забить тоску ядовитым дымом. Выстрелы в голову, но почему-то мимо. Пантомима, схема, Bon Voyage. Или дежавю, обосрали язык наш. Сколько тупых глаз, сколько пьяных ведь. Куда не повернешься, некуда смотреть. Некуда бежать, хотя бежать не надо. Чем больше нагадишь, тем лучше награда. Всем по барабану, у всех свои проблемы. Чем больше проблем, тем больше точек вены. Кто на смену приходит, а так же и уходит. А время не стоит, а время судьбы гонит. Гонит, гонит, гонит, гонит, гонит без проблем. Загоняет в угол в этот сраный плен. Этот сраный замок, замок, замкнутый круг. Этот сраный замок, замок, замкнутый круг. Этот сраный замок, замок, замкнутый круг. Этот сраный замок, замок, замкнутый круг. Все возвращается в округе своя. Только нет доверия, нет понимания. Раньше люди верили, жили и плодились. Пошел обратный отчет, разумы забылись. Когда-то жили сотни лет, сейчас десятка три. Кто-то ищет счастье, а лишь раны внутри. Снаружи маска, сколоченная из камня. Уже не видно света, уже потухло пламя. Уже больше нет времен, хотя они были. Осталось только стадо, к этому приплели. Все ощутили, что хотели, но не поняли. Судьба не доползла, в аду ее увидели. Пролетели дни, проползли недели. Забором окружили мир, люди обомлели. Никуда не деться, нет отсюда выхода. Замкнутый круг, без лишнего выдоха. Этот странный замок, замок, замкнутый круг. Этот странный замок, замок, замкнутый круг. Этот странный замок, замок, замкнутый круг. Этот странный замок, замок, замкнутый круг. Этот странный замок, замок, замкнутый круг. Этот странный замок, замок, замкнутый круг.